Глава 9. Свободный ветер играл моими волосами, бил в лицо и свистел в ушах. Полы плаща развивались позади меня, а я неслась на потоках подконтрольного ветра и маневрировала прямо в воздухе, лавируя между преградами. Полосу препятствий выстроили специально для тренировки полетов. Маги ветра должны летать быстро, высоко и ловко. Внезапно что-то мелькнуло сбоку от меня, что-то оранжево-красное, огненное. «Шварк!» – поразилась я. Дух поравнялся со мной. «Помось! Надо помось!» «Кому, Шварк, что ты вытворяешь?» «Духи летают быстрее магов, и не имеет значения, какой стихии они принадлежат. Так что Шварк сначала выводил зигзаги то справа, то слева от меня, а потом и вовсе закружился вокруг». Я испугалась, что смогу с ним столкнуться. Тогда в полете, да еще таком скоростном, мало никому не покажется. Пришлось затормозить. «Помочь духу! Духа поймали! Спаси духа!» «В академии? Преподаватели поймали духа в академии?» «Да, да!» – обрадовался Шварк и заплясал вокруг меня еще активнее. «И ты хочешь, чтобы я его спасла?» «Да, да! Спаси духа!» «Духа, конечно, жалко, но снова влезать в магию кого-то из преподавателей. К тому же у меня сейчас пара. Подумалось, что Шварк теперь будет каждый раз вопить, когда какого-нибудь духа схватят, чтобы показать студентам. А ведь это происходит часто, и теперь каждый раз выступать против преподавателей, духов спасать, всю себя посвятить спасению духов». «Хаос! Торопиться! Нужно торопиться! Хаос!» Не унимался Шварк. «Не кричи так», – попросила я, с тревогой осматриваясь по сторонам. «Полоса препятствий достаточно длинная, чтобы меня невозможно было увидеть со стартовой площадки. Рядом пока тоже никто не летит, но может появиться в любой момент». «Хаос! Спаси духа! Спаси духа!» «Вархан с тобой!» – выругалась я. «Куда лететь?» «Я покажу! Я покажу!» – завопил дух и припустил прочь от полосы препятствий. Я поспешила за ним, мысленно продолжая ругаться. «У меня пара! Я самовольно покидаю занятия, да еще с какой целью? Вмешаться в преподавательскую магию, освободить духа! Это какое-то безумие!» Вот так и знала, что будут проблемы, когда сегодня утром обнаружила, что Шварк отправился куда-то погулять. Так и не дождалась его, пришлось на пары отправляться одной. А он объявился, да еще с воплями, чтобы спасла какого-то духа. «Раяна?» Я чуть не грохнулась на землю, когда Эльвар меня окликнул. Замедлила полет, остановилась, посмотрела на него сверху вниз. «Шан? Что он-то во время пары делает здесь, посреди общего двора, до которого я как раз успела добраться?» На территорию какого факультета вел меня Шварк, пока было непонятно. «Куда несешься? У тебя должна быть пара», – удивился Эльвар. «Вот и какое ему дело? Неужели Эрхат соврал, и Шан на самом деле работает на него, следит за мной, контролирует, чтоб пара не пропускала?» «Подумалось, что я, парящая над землей в нескольких метрах, слишком приметна, решила спуститься пониже». Потоки ветра послушно помогли соскользнуть на землю. «У тебя тоже должна быть пара, насколько мне известно», – заметила я. «Я прогуливаю. Совершенно неинтересная пара». С наглой усмешкой Шан пожал плечами. «Даже тебе ее не поставили в расписание. Решили, что тебе важнее быть на факультете ветра в этот момент. Бесполезная пара, как я уже сказал». «Может, ты еще в курсе, какая у меня пара на факультете ветра?» «Понятия не имею, но, видимо, важнее, чем на факультете огня». Эльвар продолжал усмехаться. Шварк уже заметно нервничал и вырисовывал зигзаги с такой скоростью, что его невозможно было рассмотреть, только оранжево-красная полоса временами вспыхивала то в одном месте, то в другом. «Ладно, Шан, мне некогда, прогуливай на здоровье, а я пойду». Я попыталась его обойти, но Эльвар преградил мне дорогу. «Постой, тут дух рядом с тобой выплясывает. Что стряслось?» «Извини, но это мое личное дело». «Быстрее, быстрее!» – завопил Шварк. Эльвар с подозрением прищурился. «Ты следуешь за духом? Он куда-то зовет?» «Нет, ерунда, не бери в голову. Мне просто уже нужно идти». «Идти! Быстрей, быстрей!» «Этот дух тебя явно куда-то зовет». Я чуть не взвыла. «Да, зовет! Шан, не лезь, пожалуйста!» «Раяна, у меня такое ощущение, что ты собираешься вляпаться в серьезные проблемы». «Это тебя не касается!» Я призвала ветер, чтобы попросту перелететь через Эльвара. В этот момент Шан схватил меня за руку, удерживая на месте. Шварк запищал и метнул в него молнию. Крохотная, но вполне узнаваемая фиолетовая молния ударила Эльвара по руке. Тут зашипел и отдернул руку. А потоки ветра у меня рассеялись, просто от неожиданности. «Упс, мне ведь не удастся убедить Шана, что это был огонь». «Не лезь, не лезь, мы спешим!» – завопил дух, выводя вокруг меня круги. «Как огненный дух мог ударить меня молнией?» – выпалил Шан. «Тебе показалось?» Я все-таки взлетела, обогнула Эльвара и припустила в том направлении, в котором меня вел Шварк. Дух сориентировался быстро, обогнал меня и теперь вновь показывал дорогу. «Раяна, стой! Я не идиот, я Эльвар, и прекрасно понял, что это была стихия молнии, не огонь!» «Кто же знал, что маскировка подведет в столь неподходящий момент? Но мне нужно спешить. Совершенно нет времени придумывать объяснения для Шана». Увы, Эльвар от меня не отвязался. Так и мчались. Шварк впереди, я за ним теперь уже в нескольких сантиметрах над землей, а за нами Шан, причем быстро бежал, почти так же быстро, как я летела. «Раяна, объясни немедленно!» «Мне некогда, я спешу!» «Куда ведет тебя этот дух?» «Сама не знаю». «Тебе-то какое дело?» «Я помочь хочу!» «Не надо, помог уже, за что спасибо, а сейчас не нужно!» «Ошибаешься, ты ведь сейчас вляпаешься!» Что вляпаюсь, это я поняла буквально через минуту, потому как Шварк вел меня к факультету смерти, к самому жуткому факультету во всей Императорской Академии. У студентов смерти даже расписание несколько иное, чтобы мы не пересекались с ними ни по утрам, ни по вечерам, ни в столовой во время приемов пищи. «Ты сошла с ума!» – поразился Эльвар. «Он тоже понял, куда мы летим, бежим, в общем, торопимся». «Ты так и будешь меня преследовать?» «Да». «Зачем? Какое тебе дело?» «Во-первых, один раз я тебя спас, и не хочу, чтобы мое вмешательство оказалось напрасным из-за того, что ты вдруг решила убиться на факультете смерти. А во-вторых, я хочу знать, что за дух рядом с тобой. Вроде бы огненный, но бьет молниями». «И это дух-мутант. Наполовину огненный, наполовину из молний». «Таких не бывает». «Серьезно? Скажи это Шварку». «Шварку?» «Дух в беде! Спешить! Надо спешить!» – завопил Шварк. «Все, Шан, мне действительно некогда». Я замолчала и ускорила полет, призывая на помощь еще больше ветра, но и Эльвар не отстал. Знала, что они намного выносливее людей. Как же все это не вовремя! Факультет смерти выглядел соответствующе. Высокая стена из черного камня ограждала его от остальной части академии. Хорошо, хоть на этой стене не было магической защиты. По сути, магам смерти не запрещалось покидать свою территорию, а магам других стихий ее посещать. Просто желающих находилось мало. На тяжелых кованых дверях висела табличка с жизнеутверждающей надписью «Добро пожаловать в обитель смерти». Я не стала останавливаться и дверями тоже пользоваться не стала, перемахнула через забор при помощи ветра и только после этого снова опустилась на землю. «Ну, куда теперь?» «Вперед! Скорее!» Шварк припустил по дорожке, выложенной из черного камня. Увы, Эльвар не заставил себя долго ждать. Не отстал, не потерялся. Толкнув ворота, вошел на территорию факультета и поспешил за мной. «Этот дух от тебя чего-то хочет?» «Не буду спорить, хочет». «Но что именно?» «Слушай, Шан, у тебя еще есть шанс повернуть назад». «И не подумаю», — Эльвар усмехнулся. «Меня не отчислят, какую бы глупость я ни совершил. А вот тебя вполне могут отчислить, если еще за какой ерундой попадешься». «Собираешься прикрыть меня прекрасным высокородным телом?» «Вполне возможно. Если тебя отчислят, все мои старания будут напрасны, и к тому же я не успею исследовать духа-мутанта». «Этого еще не хватало». Я не дам тебе его исследовать». «Но посмотреть на него позволишь?» «Может быть». «Тогда объясни, наконец, зачем мы залезли к магам смерти?» Изнутри все выглядело так же зловеще. Черные замковые стены, черные башни и отдельные корпуса – все из черного камня. Только местами встречаются темно-серые вставки, но они не слишком разбавляют общий мрачный вид. Окна узкие, словно бойницы, но зато высокие. Все линии в архитектуре острые и какие-то неровные, как будто гигантский бешеный монстр добрался до скопления камней и выгрыз из них здание для факультета. Хм, надеюсь, это так и задумывалось. Не студенты же камень погрызли. Я вздохнула и все-таки удостоила Эльвара взглядом. «Ты не отвяжешься, да?» «Не отвяжусь», — согласился он с ухмылкой. «Более того, если не посвятишь меня в свои планы, обещаю старательно им мешать». «Я иду спасать духа». И, между прочим, снова продолжила путь, вслед за Шварком. Эльвар опять меня нагнал. «Хочешь сказать, что этот твой дух-мутант прискакал и попросил спасти другого духа?» «Да». «Духа смерти?» «Судя по всему». «Ты сумасшедшая!» «Возможно. Пока нам везло. Видимо, в это время все были на занятиях, а может, дело в том, что факультет смерти не столь многочисленный, как все остальные. Как бы там ни было, на пути до сих пор никто не встретился». Шварк подлетел к окну первого этажа ближайшего корпуса, вероятно, отведенного под практические занятия. «Ох, что-то повеяло чем-то зловещим. Боюсь, здесь занимаются не первые курсы. Слишком сильная, слишком темная магия настолько, что это чувствую даже я, не имеющая к стихии смерти никакого отношения». Эльвар передернул плечами. «Так себе энергия, мало приятного». «Ты все еще можешь повернуть назад». «Не собираюсь». Создавать иллюзии я пока не умела, поэтому старательно кралась и пряталась за кустами, как могла. Они, к счастью, почти вплотную прилегали к зданию. А благодаря узким окнам было много свободной стены, за которой можно укрыться, оставаясь незамеченной. Улучив момент, проскользнула от куста к стене и прижалась к холодному камню. Шварк кружил рядом. «Это здесь?» – спросила я. «Да, здесь, здесь!» «Ну все». Осталось заглянуть в окно и при этом выжить, что на факультете магов смерти не так-то просто сделать. Спустя еще секунду, пока я набиралась смелости, ко мне возле стены присоединился Эльвар. «Если тебя убьют, я не виновата», – тихо сказала я. «Взаимно, Раян, взаимно», – Шан усмехнулся. «Похоже, его все происходящее вполне забавляло. А вот меня не очень. К тому же я опасалась, что мы могли опоздать». Еще несколько секунд я дала себе, чтобы собраться с решительностью, а потом все же это сделала. Заглянула в окно. Страх парализовал вместе с энергией смерти, хлынувшей ко мне через зрительный контакт. Это были только ее отголоски, лишь то, что я увидела и оттого ощутила. Жутко представить, что происходит с человеком, которого атакуют магией смерти. Студенты, совершенно точно старшекурсники, сидели на скамьях, расставленных полукругом, а в центре двигалась преподавательница, танцуя вместе с духом, хрупкая и невысокая черноволосая женщина в черном одеянии призывала магию. Стихия смерти совсем не похожа на стихию ночи. Она не клубится и не сгущается, она как будто состоит из черных полос, из тугих плетей, что закручиваются вихрями, расчерчивая пространство аудитории. Рваные полосы вспыхивают повсюду. То резкая плеть с тонким началом и концом, то зигзаг, то кольцо. Много-много черных нитей, словно огромный безумный клубок, размотали и разбросали повсюду, заставив зависнуть прямо в воздухе. Когда-то я видела магию жизни, иногда она похожа на белое свечение, но иногда она выглядит именно так, такими же резкими линиями. Внезапно вспомнилось полотно судьбы, а ведь похоже, нити судеб только цветные, очень похожи на нити стихии смерти и стихии жизни. Неужели просто совпадение? Но все эти мысли промелькнули быстро и затерялись где-то в глубинах сознания. Я во все глаза смотрела на движение преподавательницы, смотрела, как вокруг нее выплясывает черный сгусток, похожий на тень. Духи смерти приходят сами, когда кто-то умирает. В природе их встретить почти невозможно. До сих пор я ни разу не видела ни одного из них и теперь с ужасом смотрела на зловещий танец, ощущала даже сквозь стекло, исходящую из аудитории пугающую магию. «Ты понимаешь, что окно придется разбить?» — спросил Эльвар. «Понимаю», — откликнулась я. Времени на размышления не осталось. Преподавательница завершила танец и призвала плеть стихии смерти, чтобы захлестнуть ею духа. Притихший было Шварк снова завопил: «Пора! Пора!» «Да, пора». Дух смерти испуганно сжался, а потом заметался из стороны в сторону, пытаясь вырваться. «С духами смерти шутки плохи, если ты не маг смерти». Преподавательница совершенно точно знала, что делает. Я запустила огненный шар прямо в окно. Соприкоснувшись с окном, на мгновение шар задержался. Вспыхнула чернотой защита. Конечно, аудитория, где проводятся практические занятия, должна быть защищена. Волна из черных полос отошла от стены и устремилась к нам. В тот же миг шар, содержащий в себе частицу хаоса, преодолел защиту и разбил окно. «Осторожней!» — воскликнул Эльвар, закрывая меня собой и вместе с тем призывая огонь. Стена огня встретилась со стеной смерти. На самом деле все заняло доли мгновения. Студенты в аудитории изумленно оборачивались к окну. Вот только преподавательница не теряла концентрации. У меня остался только один шанс. Огненный шар пробил стекло, но дальше не полетел, рассыпался бесполезными искрами. Никакой ветер не сумел бы этого сделать. Никакой ветер даже с поддержкой огня. Я вновь воспользовалась хаосом. Это все, что мне оставалось в противостоянии с магистром. Канат из ветра, окруженный огненными кольцами и содержащий сердцевину из хаоса, устремился сквозь преграды. Разорвал поток огня, призванный Шаном. Разорвал стену из стихии смерти. Ворвался в аудиторию и хлестнул по преподавательской магии, лишая стабильности. Я не могла увидеть за всей этой магией, но ощутила, как стихия магистра взбесилась и вышла из-под контроля. Дух выпутался из переплетений и рванул к разбитому окну, а стихия смерти, стоявшая на страже аудитории, прорвалась сквозь огонь Эльвара к нам. Нас подбросило и швырнуло с такой силой, что пролетели несколько метров. В полете Шан умудрился извернуться и смягчить собой удар о землю, так что мне досталось меньше, чем ему. Кажется, стихия смерти должна была нас размазать, но тут уже постаралась я, прикрываясь ветром и хаосом. Хаос все равно никто из них не чувствует, только покровители, но ни магистр, ни даже Эльвар не могут почувствовать хаос. Это мое тайное и универсальное оружие. Хаос помог выдержать удар, так что мы остались живы, но потрепало нас знатно. «Живы! Живы! Все живы!» — обрадовался Шварк, закружившись над нами. Я со стоном перекатилась на бок, сползая с Эльвара. «Беги! Прячься, Шварк!» К счастью, дух послушался и юркнул куда-то в кусты. «Нужно уходить, пока нас не увидели», — прохрипел Шан. Он поднялся первым и помог встать мне. Я пошатнулась, окинув оценивающим взглядом, Шан выругался и подхватил меня на руки. «Держите их! Это студенты! Кто посмел вмешаться?» Раздавались позади недовольные крики. Шан бежал со мной на руках почти так же быстро, как до этого передвигался без всякой ноши, а я снова воспользовалась ветром, создавая за нашими спинами пелену из ветра, чуть посверкивающую серебром. Это еще не иллюзия, но уже неплохое прикрытие, которое не позволит нас рассмотреть. Все, на что я сейчас способна. Толкнуть дверь мне тоже пришлось ему помочь. На этот раз призвала огонь, добавляя капельку хаоса. Капелька хаоса везде, чтобы никто не смог опознать мою магию. Если повезет, магию Шана тоже не опознаю, слишком много всего смешалось. Эльвар остановился только в парке, когда мы скрылись на неприметной полянке. Поставил меня на ноги, перевел дыхание и тут же рухнул на землю. «Шан!» — воскликнул я, бросаясь к нему. На боку Эльвара сквозь ткань формы проступало кровавое пятно. Я упала рядом с ним на колени, разрывая жакет и рубашку. На боку обнаружилась приличных размеров рана, это к скулак. Из раны вытекала кровь. Не совсем, как у людей, красная, но с примесью оранжевых искорок. Такова кровь огненных эльваров. «Все в порядке, я не умру», – просипел Шан. Меня накрыло паникой. Это из-за меня он пострадал, из-за моей безумной авантюры, из-за того, что не отговорила его, из-за того, что действовала крайне неудачно, даже защитить нас обоих не смогла. А теперь куда нам обратиться? Если на факультет жизни, тогда все точно догадаются. Преподавательница первым делом будет искать нас в лечебном крыле. Повеяло знакомой магией. Я ощутила, что Наар за нами наблюдает. Он рядом. Он поможет? Нет, он не может вмешаться, пока Шан остается в сознании. Однако присутствие Наара помогло взять себя в руки. Если пойти в лечебное крыло, нас обнаружат. Меня отчислят, но Шана нет. Эльвара с первого круга. Даже за такие шалости никто не решится отчислить. Значит, я должна помочь ему добраться до мага в жизни». «Потерпи немного», — сказала я, призывая ветер. «Ты что делаешь?» — поразился Шан, отбиваясь от потоков, а те, между прочим, пытались поднять его над землей. «Не надо!» «Что не надо?» «Тащить меня никуда не надо!» «Но ты ранен, тебе нужна помощь!» «И тебя отчислят!» Эльвар скривился то ли в усмешке, то ли в гримасе боли. «Плевать, ты пострадал из-за меня, я больше не собираюсь рисковать!» Снова обратилась к ветру. «И если ты не прекратишь, я пальну в тебя огнем», — прорычал Эльвар. «Что ты бесишься? Побереги силы». «И ты свои тоже побереги». Под конец речи он закашлялся. «Шан, нужно что-то делать». «Только не на факультет жизни. Порядок, я оклемаюсь». «И сколько времени тебе на это понадобится?» Я сорвалась. «Сколько ты собираешься валяться здесь под кустом?» «А задница не замерзнет, нет?» «Я же огненный эльвар». «Что ты предлагаешь?» Я нахмурилась. «Дай подумать». «У меня есть идея. Поднимайся». Я направила потоки ветра под тело эльвара. «Раяна!» «Мы не к магам жизни, мы к магам растительной магии». «Растительная магия – это хорошо, но растительные маги понятия не имеют, как лечить эльваров. Отвяжись, я сам». Поднимать и нести его над землей все же не стало, но потоки ветра пригодились, чтобы помочь Эльвару удержать равновесие и не завалиться на спину снова. «Как, стоишь?» «Да, но ветер не убирай», — поморщился он. «Мы пойдем к моей подруге, к Эльваре растительной магии». Шан сдернул бровь, но больше спорить не стал. Добирались долго. Повезло, что успели до звонка, иначе привлекли бы слишком много внимания. А так, пока большинство студентов находились на паре, успели проскочить к общежитию Альды. «Мне крайне неловко об этом говорить, но тебе придется посидеть возле ее комнаты, а я сбегаю за подругой, посмотрю расписание и поймаю ее возле аудитории. Дождешься?» «Куда я денусь?» – хмыкнул Шан, устраиваясь возле стены сидя. Убедившись, что он вроде как не собирается умирать прямо сейчас, я припустила к лестнице, а потом прочь из общежития. Во время пробежки использовала ветер, но до звонка уже не успела. Студенты хлынули из аудитории в коридоры. На меня наткнулась девчонка с факультета воды и потрясенно вытаращила глаза. «Раяна», – раздался шепот у меня прямо над ухом, – «уходи в пространство полотны судьбы». Узнав голос Наара, поспешила спрятаться за стену, чтоб никто не увидел. Не задумываясь, последовала совету и нырнула в пространство с нитями судеб. Здесь же увидела Наара. Так вот, где он передвигался, оставаясь незамеченным для остальных, но появляясь рядом со мной. Физический мир померк. Я по-прежнему видела его, но теперь отчетливо засияли нити судеб, и я находилась рядом с нитями, в отдалении от физических стен. «Ты прав, так будет быстрее!» «Дело не только в этом». Я уже переместилась к Альде, без труда ее отыскав. Оставалось только подобрать место, чтобы выскочить к ней незаметно, не показывая своих удивительных способностей. «А в чем?» Ответить Наар не успел. Я уловила нужный момент и не захотела его упускать. Вернулась в физическое пространство, появившись за приоткрытой дверью пустой аудитории. выскочила из аудитории и схватила Альду за рукав. Подруга потрясенно вытаращила глаза. «Раяна, ты что, в костре горела?» «Что? В каком костре?» Я мотнула головой. «Альда, нужна твоя помощь! Возле твоей комнаты сидит пострадавший Шан!» «Шан? Вы что, вместе с ним скакали через огонь?» «Все, иду!» Теперь мы бежали вместе. На нас потрясенно косились. Почему-то при виде меня все таращились так, будто привидение встретили. Закрались подозрения, что со мной и вправду что-то не так. И Наар и Альда намекали, но разбираться сейчас некогда. В рекордные сроки мы с Альдой добрались до двери в ее комнату. Альда потрясенно охнула и поспешила открыть. «Тащи его сюда!» Я воспользовалась ветром. Пока бегала за Альдой, Шан все-таки потерял сознание и больше не сопротивлялся моим методам. Уложив Эльвара на диване при помощи ветра, я отпустила стихию и закрыла дверь. Альда забегала по комнате, умчалась в спальню, я услышала звуки бегущей в ванной воды, буквально через 5 минут подруга вернулась с тряпкой, какими-то бутылочками и миской с водой. «Ты знаешь, как ему помочь?» «Знаю. А различия между Эльварами разных стихий?» «Различия, конечно, есть», — сказала Альда, устраиваясь возле пострадавшего. «Например, Эльвары одной стихии легко могут друг другу помочь, просто поделившись стихией. Ну и некоторые эльварские секретики придется использовать. Но растительная магия, как ты уже знаешь, это не только удушающие лианы и цветы-людоеды. Это еще и знание о лечебных свойствах растений. Так что ты не ошиблась. Неважно, что Шан – огненный эльвар, я все равно смогу ему помочь». Пока говорила, подруга сливала в миску содержимое бутылочек, затем старательно перемешивала. «Рубашку ты разорвала?» «Да. Помочь?» «Нет, отлично разорвала». Альда отодвинула ткань и принялась обрабатывать рану Эльвара. «А, да он красавчик! Долго будет заживать?» «Если я добавлю немного своей энергии, не очень. А если ты добавишь еще немного огня, вообще замечательно будет. Мигом на ноги поставим». «Без проблем. Что нужно делать?» «Пока ничего. Я скажу, когда твоя помощь понадобится». «А пока рассказывай, во что опять вляпалась?» Мне надоело наматывать по комнате круги. Мучительно вздохнула и присела на краешек кресла, все так же наблюдая за манипуляциями Альды. Делать нечего, пришлось рассказывать. Со Шварком я познакомила ее еще накануне. У меня в комнате, чувствуя присутствие Эльвары растительной магии, дух все-таки согласился ей показаться. Конечно, Альда удивилась, что мне удалось его замаскировать. В этом я сразу призналась. Как выяснилось, не зря. Неидеальность маскировки, к сожалению, выяснилась слишком быстро. Однако наличие самой маскировки удалось списать на то, что магию я получила от покровителей, а для покровителей ничего неуполнимого не существует. Шварк и Альда друг другу, кстати, понравились. «Ты сошла с ума!» Эльвара качнула головой. «Так и будешь бегать по академии и спасать всех духов подряд?» «Не знаю. Ты можешь всерьез вляпаться, и если бы не Шан...» «Знаю. Ладно, не буду отчитывать. Ты сама все прекрасно понимаешь. Давай, Раяна, твоя очередь. Направь тонкий огненный поток к ране Шана и держи мысленно в голове, что не хочешь ему навредить. Наоборот, хочешь поделиться силой, помочь исцелиться как можно скорее». Несколько недель назад я бы не решилась, потому как могла бы подпалить или еще что хуже взорвать. Но сейчас я в своих способностях уверена. Проконтролирую стихию, справлюсь. Следуя указаниям Альды, призвала огонь. Тонкой струйкой направила к обработанной растительным зельем ране. Удивительно, огонь вливался в тело Эльвара, как будто тот его впитывал. Так оно, наверное, и было. «Хватит, теперь я». Альда надрезала кожу у себя на руке, накапала немного переливающейся зеленым крови. Затем протерла рану тряпочкой, смоченной еще одним раствором из бутылочки, после чего перебинтовала. «Ну все, скоро он очнется. Хорошо, что увязался за тобой. Ты ведь могла пострадать гораздо серьезнее». Альда перевела на меня взгляд и замерла. «Слушай, Раяна, тебе бы привести себя в порядок, честное слово». «Сейчас». Я отправилась в ванную и чуть не заорала при виде себя в зеркале. Подпаленная, закопченная одежда в черных пятнах и разводах – это еще полбеды. Мои волосы, мои бедные волосы тоже пострадали. «Альда, я приму душ, хорошо?» «Да, конечно, а я присмотрю за этим красавчиком. Раян, он такой прелестный!» Но мне было уже не до прелести Шана. Я пыталась привести в порядок свои. На помывку ушло полчаса, кожа никак не хотела приобретать естественный оттенок и казалась сероватой. Но я все же победила и избавилась от жуткого налета. А вот волосы восстановить оказалось невозможно. По сути, длина пострадала не сильно, так, сократилась на пару сантиметров. Ну и стрижку пришлось сделать новую, каскадом, чтобы избавиться от подпаленных кончиков. Получилось вполне неплохо, я даже почти не расстроилась. А вот что надеть – это проблема, и возвращаться на пары в таком виде нельзя. «Альда!» – простонала я, уже предвкушая все последствия сегодняшних безумств. «Мне нужна одежда!» «Без проблем! Сейчас поищу что-нибудь посвободнее!» Нашла. На Альде эта туника оказалась просторной, под ней лишь угадывался хрупкий силуэт Эльвары. На моей груди и заднице ткань едва не разорвалась. Но, если не дышать, есть шанс добраться до своей комнаты. Особенно, если из коридора сразу перейти в пространство с полотном судьбы. Так, пожалуй, и сделаю. «Как он?» – поинтересовалась я. «Думаю, скоро должен прийти в себя. Я побуду с ним». «Уверена? Ты пропустишь пару». «Ради такого можно и пропустить. Ты только представь. Раненый Шан очнется, увидит меня, всю такую прекрасную, узнает, что это я ему помогла». Подруга лучезарно улыбнулась. «Это сработает, вот увидишь. Он будет очарован мной». «Не сомневаюсь». «Оставишь меня с ним? Тебе о своей одежде следует позаботиться, пока ткань на груди не разошлась. И я бы хотела устроить ему незабываемое знакомство». «Хорошо». Я улыбнулась. «Спасибо, Альда. Передай Шану мою благодарность. Без него меня бы точно приложила магия смерти». «А так всего лишь магия огня. Причем уже не столь сильной, как магия смерти». «Передам. Но знай, ты сумасшедшая». «Знаю». Я невесело улыбнулась. «С последствиями такого развлечения еще предстоит разобраться. Если меня видели бегающей по академии в таком обугленном виде, преподавательница с факультета смерти точно сумеет докопаться до личности, вмешавшейся в ее магию студентки».